Глава 9. Лгала. Она определенно лгала. Иначе и быть не могло. Оливер не настолько глупец, чтобы заделать ребенка какой-то приблудной девчонке. Особенно той, что, если верить ему же, торговала собой на аукционе. Это немыслимо. Отец с матерью перевернутся в гробу, если это окажется правдой. Но это неправда. Иначе он собственными руками придушит младшего братца и эту девицу с горящими, как у кошки, глазами. Впрочем, она вовсе не кошка, она зверь пострашнее, волчица. Вон как щеку ему исполосовала. Он коснулся подсохшей корочки крови на пострадавшей щеке. Что скажет Равена, когда это увидит? Что он сам ей ответит на вопрос, кто это сделал? О любовнице Оливера он точно предпочтет промолчать. Но что тогда говорить? «Сэр, там пришла повитуха, дожидается в холле». Голос слуги заставил Роберта торопливо отнять от лица руку. «Отведите ее в комнату наверху, в одну из пустующих спален, и приведите туда мисс Уэллс. Будет сделано, сэр». Не думала же эта девчонка, что он поверит ей на слово? Всякому ясно, что перевертыши от природы двулики. Верить им, себя не уважать. С каким особенным удовольствием он прогонит со двора эту девку? А если она в самом деле окажется в тягости? Но ведь не факт, что от брата. Он у нее точно не первый. Но как быть уверенным? Роберт схватился за голову, совершенно не зная, как быть. Каким бы циничным мерзавцем он ни был, выставить за порог женщину в положении он не мог. Так, для начала все-таки повитуха, а там, глядишь, с Божьей помощью и решать не придется. Сказав себе так, он направился поприсутствовать на осмотре, который, впрочем, пришлось отложить из-за отсутствия мисс Уэллс. Расспросив слуг, мажордом Роберта сообщил, что девица расспрашивала о кустах бересклета. К ним, наверное, и отправилась. А они сами знаете, где растут. Роберт знал. Там, у реки, в детстве было их с братом любимое место. Но после смерти родителей Роберт его не взлюбил. Слишком сильно кусты бересклета напоминали о тех, кого он теперь особенно ненавидел. Всех оборотней без разбора. «Я ее приведу», — сказал он слуге. И ринулся прочь из дома к хозяйским постройкам и дальше прямиком в лес. Если девчонка сбежала... Если она... Он и сам толком не понимал, почему эта мысль так его рассердила. Вроде бы надо радоваться, проблема решилась сама по себе. Но радости не было. Совершенно. Если девчонка сбежала, он почти налетел на нее, едва не сбив девушку с ног. «Ай!» Она вскрикнула, и охапка из бересклета, вывалившись из ее рук, шлепнулась им обоим под ноги. «Вы напугали меня!» Тут же посетовала она. «Торопитесь, как на пожар!» После секундного замешательства Роберт взял себя в руки. «На кой вам этот бересклетовый веник, скажите на милость?» Взвился в сердцах. «Я велел дожидаться на кухне, а не шастать по лесу». Девушка сдвинула брови. «Вы не хозяин мне, между прочим». Захотела и отправилась в лес. Она наклонилась, чтобы поднять уроненные цветы, но Роберт, схватив ее было за руку, тут же отдернул ладонь. Будто она была прокаженной. «Нас ждет повитуха», — сказал, поджав губы. «Бросьте их здесь». И веско добавил. «Приказываю», видя, что девушка медлит. «Но они мне нужны», — просто сказала девчонка. И Роберт насмешливо пообещал. «Коли вы в самом деле окажетесь в тягости, я самолично принесу проклятый этот букет в вашу комнату». Спорить девчонка не стала, только вздохнула и последовала за ним. Казалось, смирилась с тем неизбежным, что вот-вот случится, и Роберт почти что уверился, что она просто-напросто солгала, в чем уже и раскаивается. «Что ж, сама виновата». «Ложитесь, мисс», — велела девушке повитуха, едва они вошли в комнату. «Но для начала расшнуруем верхнее платье». Женщина потянула завязки и принялась оголять ее лиф. «Разве вы не собираетесь выйти?» Уже не таким боевым голосом, как обычно, — обратилась к Роберту девушка. «Я была бы вам очень признательна, не раньше, чем выясню, лжете ли вы». Как отрезал мужчина. «К тому же, уверен, такие, как вы, давно растеряли весь стыд». Девушка побледнела и покраснела одновременно. Никак убраться его научилась, а потом с решительным видом, прикусив губу, легла на кровать. «Как давно вы были с мужчиной в последний раз, мисс?» – осведомилась у нее повитуха. Этой ночью...» Она опять покраснела. «Не дать не взять, девственница. Или талантливая актриса. И второе скорее, чем первое». Повитуха спросила. «Как давно у вас были последние регулы?» «Регулы? Я не знаю», — пискнула девушка еле слышно. «Но впервые, мисс, как давно у вас это было?» «Не понимаю. Впервые с мужчиной», — терпеливо пояснила ей повитуха. 5 дней назад». Роберт напрягся. Хочет сказать, Оливер был ее первым мужчиной? Вот уж он ни за что не поверит. Пальцы сжались в кулак, когда он сказал. «Вряд ли он был твоим первым. Не обманывай, лгунья». «Вам-то какое до этого дело?» — дрогнувшим голосом ответила Ханна. «Я ухожу, с меня хватит». И попыталась подняться. Роберт в 2 счета оказался рядом с кроватью и прижал ее плечи к перине. «Ну уж нет, ты сама заварила всю эту кашу. Теперь и расхлебывай. И повитухе. Делайте свое дело». Женщина, явно смущенная происходящим, попросила. «Согните ноги в коленях, мисс». И тут же закинула вверх ее юбки. Роберт заметил, как в глазах мисс Уэллс блестят злые слезы унижения и обиды. И чтобы не видеть ни этих слез, ни прикушенной до крови нижней губы, глядел на закинутые вверх юбки материнского платья и проклинал как саму эту странную ситуацию, так и жизнь в целом, ничуть его не щадящую. Он ощущал, как девушка то и дело сжималась, сдерживая дыхание, когда руки женщины касались ее там, за юбками, а потом осторожно ощупывали живот. «Госпожа действительно в тягости», — наконец выдала повитуха. «Срок совсем маленький, но сомнений нет никаких». «Вы не ошиблись?» Роберт понял, что и сам не дышал все это время, и теперь судорожно втянул воздух сквозь зубы. «Я давно повитухой работаю, господин. Мне ли вдруг ошибиться?» Говорившая сложила руки на юбке и стояла, глядя под ноги. Девушка между тем села и обхватила плечи руками. Выглядела притихшей, будто ошеломленной. Может, сболтнула о беременности в сердцах, да не думала, что действительно понесла. А теперь в ужасе. «Если желаете, можно проверить по цвету мочи», — добавила повитуха. Роберт кивнул, скорее мыслям своим, нежели этому предложению. А думал он, что прогнать оборотницу не получится. Нужно для верности убедиться, верны ли слова повитухи. «Делайте все, что должно», — кинул в сердцах и вышел из комнаты. Долго метался по садовым дорожкам, пытаясь уложить в голове события этого дня и вообще происходящего в его жизни. И стоило возвратиться, как мажордом сообщил о письме, мол, недавно прислали с нарочным. И оставил его в кабинете хозяина. Роберт мысленно застенал, костеря свою злую судьбу всеми словами. Знал, что письмо вот-вот придет. Всегда приходило. Но все равно на что-то надеялся. На отсрочку, наверное. Это самое малое, что злая судьба могла ему попустить. Но даже отсрочки не будет. Он нехотя вошел в кабинет и сломал печать на письме. Строчки послания заплясали перед глазами. «Надеюсь, ты не забыл обо мне, милый Роберт. Я каждодневно молюсь о тебе. Сняли виллу с апельсиновым садом и попугаями. Здесь так солнечно и приятно, но стоит недешево. Если бы ты только мог...» Роберт стиснул письмо в кулаке и швырнул его было в огонь, но вовремя удержался. «Нельзя. Как же ему осточертела вся эта мерзкая ситуация. И ведь не скажешь, что кто-то другой виноват. Сам от начала и до конца устроил себе эту пытку. И теперь вынужден лгать, изворачиваться, хитрить. Мерзкая гадка. Хоть с моста сигани и дело с концом. А тоже нельзя. Оливер все еще глупый ребенок. Кто позаботится о нем без него? Уж точно не эта хитрая оборотница». И снова скривился. Еще и она на его голову, будто ему и так проблем мало. Письмо он расправил и спрятал к таким же, лежащим в нижней задвижке стола. А после, вспомнив об опрометчивом своем обещании, торопливо вышел из дома. Мог бы, конечно, отправить слугу, но, наверное, сам нуждался в движении. От быстрой ходьбы в голове прояснялось, а ему не помешало бы развеять туман, в ней поселившийся. Таким образом, он и оказался у дверей ее комнаты с охапкой ненавистного бересклета. Подумывал было его на пороге оставить, но все-таки постучал. «Войдите», — откликнулся раздражающий голос. И он вошел, толкнув дверь ногой. Выглядел верно по-идиотски, как влюбленный с охапкой цветов. «Куда положить?» «Да куда захотите, мне все равно». Девчонка была у окна, кажется, в сад смотрела, когда он вошел, и выглядела все такой же меланхоличной, как и около получаса назад. Роберту даже стало не по себе от ее потухшего взгляда. Он швырнул бересклет на кровать. Показалось, это самое подходящее место. И замер, не зная, как быть. По-правильному следовало бы сразу уйти, но они не решили вопрос с ее пребыванием в Рейвенхолле. «Мисс Уэллс», — начал он. «Вы не знали, что действительно понесли. Хотели просто позлить меня непонятно зачем, а вышло вон как». На него вскинулись ярко-желтые, полные неприязни глаза. «Не думайте, что понимаете больше, чем есть», — огрызнулась его собеседница. «А от того, как вы поступаете с братом, каким правильным выставляетесь, зубы сводят. И я бы еще не на такое пошла, будь у меня хоть крохотный шанс сбить с вас спесь». Нет, Роберт старался быть добрым. Действительно, очень старался. Но эти слова мгновенно воспламенили в нем гнев. «Да кто вы такая, чтобы учить меня?» — вскинулся он. «Торговали собой ради денег, а теперь выставляетесь жертвой». «Не я собой торговала, чтобы вы знали. Это мной торговали, потому что эта проклятая жизнь в корне несправедлива». Девчонка в экзальтации взмахнула руками, и Роберт невольно напрягся. Мало ли, что взбредет в голову перевертушу в гневе. Царапины вон до сих пор горят на лице. «И вам, наверное, кажется, что вы весь такой правильный, идеальный, а младшенький Оливер — наказание ваше. Сколько мучений из-за него. В карты он, видите ли, проигрывает, да девку перевертыша в дом притащил. А вы попробовали бы остаться с двумя младшими сестрами на попечении и долгами отца, такими же неподъемными, как лондонский монумент? Вот тогда я бы на вас посмотрела». Легко осуждать, не зная причин. Выдав все это на едином дыхании, девчонка неожиданно, будто выдохлась и хрипло закончила. «Как же мне это все надоело!» И бросилась к двери.